Если сложившуюся ситуацию понимает далекий от деятельности спецслужб Фредди, то почему при последнем разговоре Лосев ни словом не обмолвился о подобных раскладах? Не знал? Чего-то я слабо верю, что жандармы не отслеживают подобные явления, даже если их крышует Ник-Ник. Красников больше занимается вопросами казнократства, поэтому мог и не знать о происходящем. Но товарищ главного жандарма столицы, вопросов больше, чем ответов. Бросай все силы на получение любой информации о штурмовиках и не жалей финансов. Нет такой крепости, которую невозможно взять при помощи осла, груженного золотом. Дружинники, не сектанты, а весьма аморфная структура. Даже при наличии нескольких грамотных людей и соблюдении секретности, найдутся болтуны, владеющие знаниями о внутренней кухне организации. Опять меняю положение в кресле, так как начало подергивать раны в боку. Если не удастся получить сведения при помощи денег, то планируй силовую акцию. Переговори с ребятами Шувалова, наверняка они смогли установить личности хотя бы нескольких нападающих. Значит, далее действуем по цепочке: родственники, друзья, последнее место службы и круг общения. Выявляем более-менее значимую фигуру и потрошим ее по-жесткому. Мнится мне, что данные господа задумали что-то весьма глобальное. При этом из-за своей алчности Ник-Ник чуть не открыл все карты. Ну не идиот ли? Некоторое время мы помолчали. Далее зашедший санитар принес лекарство, осмотрел мои повязки и попросил прилечь, дабы не перенапрягаться. Но у меня было еще одно дело. Давай лучше о хорошем. Как наши дела в Австрии? Даже в венских газетах периодически проскальзывают нотки истерики, а французские и берлинские пишут в открытую, что двуединую монархию изрядно трясет. Так точно, ваш план полностью удался. Раскол в венгерском лагере необратим, и две группировки стали на путь откровенного радикализма. Позиции Дюландраша и его унионистов поддерживает не более половины мадьярского общества. К активной террористической борьбе, кроме республиканцев, присоединилась крестьянская партия. Крупные волнения в Хорватии, Далмации и Галиции, где все дело идет к открытому восстанию. Как всегда, неспокойно в Венецианской области. Вена вынуждена держать там внушительные военные силы. Каждое слово немца было бальзамом на мою душу. Как вы и предполагали, началась культурная революция в Богемии, Моравии, Силезии и славянских землях Венгрии. Что-то похожее происходит в Каринте. Тамошние славяне требуют официального установления двуязычия, прекращение препятствий обучения и печати газет на родном языке, а главное, больше независимости местным сеймам, которую отняли в ходе реакции 1853 года. В Галиции, Буковине и Закарпатье также поставлен вопрос об отмене выкупных платежей, что встречено в штыки польскими и венгерскими помещиками. Еще и генеральный штаб империи начал метаться в попытках раскидать военные части по новым местам базирования, что вносит дополнительную сумятицу. Ведь у этих идиотов полки формируются по национальному принципу и служат подальше от места рождения солдат. Ну, и наша провокация с Ротшильдами дала неожиданный результат. Еврейские погромы идут по всем ненемецкоязычным землям империи. Особенно усердствуют венгры и галичане. Вот что значит аморфное государство, веками формировавшееся по весьма глупым принципам. Еще и во время восстания 1848 года австрийские власти умудрились перессорить ряд народов империи. Более того, тем же галичанам и русинам пообещали освобождение от крепости и фактическую автономию, лишь бы они выступили против венгерских и польских помещиков. В итоге, подавив восстание, больше с помощью русских войск, Франц Иосиф стал постепенно отнимать власть у окраин, заодно нагло их обманывал, не выполняя обещания. Огромные выкупные платежи повесили на крестьян, многие из которых остались без земли, чем изрядно озлобили народ. И здесь появился Коля Смирнов со своим послезнанием, пиар-технологиями будущего, огромным бюджетом и полным отсутствием жалости к предателям. Двуединую монархию мы начали раскачивать сразу по нескольким направлениям. Поддержка сепаратизма в виде просветительской деятельности и культурного подъема среди славянских народов стала одним из важнейших инструментов моего плана. Особое внимание мы уделили венгерскому национализму, так как после унии основными ее выгодоприобретателями стали помещики и крупная буржуазия. При этом крестьян после отмены крепостного права буквально ограбили, особенно пострадали славянские земли. Плюс мы начали создавать радикальные боевые ячейки, целью которых была полная независимость Венгрии. Сейчас именно они и итальянские карбонари устроили фактическую герилью против австрийских чиновников и буржуазии. Против последних мои агенты работали особо тщательно. Очернения и откровенные лживые обвинения главных финансистов страны стали главной задачей мощной пиар-компании. Подпольные газеты и листовки скрупулезно разоблачали все аферы и махинации банкирского дома СМ, фон Ротшильд и их союзников. Особое внимание уделили воровству и завышению подрядов при строительстве железных дорог, которые были полностью в руках этого семейства. С учетом большого количества жертв среди простых строителей, ненависть к евреям, которых олицетворяло несколько самых богатых семейств империи, росла в геометрической прогрессии. В итоге, после появления слухов, что новый глава клана, Натаниэль фон Ротшильд, предложил правительству купить выкупные платежи, по которым хватало недоимок, то западная часть империи буквально полыхнула. Люди прекрасно понимали, что в этом случае придется заплатить в разы больше нынешнего долга. Все это удачно легло на информацию о финансовых аферах в Венгрии, что добавило керосина в огонь. Теперь никому уже не интересно, правдивыми оказались слухи или нет, массовые еврейские погромы охватили значительную часть Австро-Венгрии. Подобные явления не могли не остаться без реакции, и Франция с Англией весьма жестко выразили свои протесты. Так что возможен еще и дипломатический кризис. Что касается остальных земель, то наиболее сложная ситуация сейчас в Венецианской области. Местные карбонарии в открытую поддерживаются Италией и давно заявили о начале вооруженной борьбы по присоединению к исторической родине. Кстати, именно через эти земли, Триест и Далмацию, идет основной поток контрабанды оружия и революционной литературы. До недавних пор достаточно спокойно было в хорватских банах, но и здесь глупая политика Вены сыграла свою роль. После венгерского восстания австрийские власти сделали все возможное, чтобы рассорить хорватов с венграми. Нужного результата они добились, но при этом пробудили достаточно мощный рост национального самосознания южных славян. А после объявления того, что при разделе Боснии и Герцеговины тамошние хорваты получат автономное княжество в составе Сербии или даже России, регион сразу возбудился. Теперь уже речь идет о едином государстве Хорватии, Словении, Краины и Далмации. Подобная идея буквально завоевала сердца всех южных славян Австро-Венгрии. В этом вопросе необходимо поработать нашим дипломатам, о чем я уже написал Шувалову. Сербов и хорватов лучше разъединить от греха подальше, закрепив границы между двумя новыми государствами. Кстати, в этом случае у Сербии появится шанс получить часть Адриатического побережья, так как в Южной Далмации их проживает достаточно много. Как вариант, можно обменяться населением и частью земель. Многоходовка планируется монументальная, но вполне реализуемая. Самое забавное, что Австро-Венгрия до сих пор достаточно мощное государство, но с абсолютно запутанной внутренней политикой. Сейчас Вена готовится жестко подавить очаги мятежей и бунтов. Надеюсь, что это выльется в самую настоящую гражданскую войну, или хотя бы массовую герилью уже во всех провинциях. Главное, путем подобных манипуляций, миллиона рублей золотом и работой трех десятков агентов, удалось вывести из игры столь мощную региональную державу. Вернее, все к этому идет. До победы еще далеко. Кроме внутренних проблем, у Франца Иосифа появились две внешние. На границе с Галицией встала резервная русская армия, недавно проведшая масштабные маневры. При этом наши полки собираются находиться в регионе еще как минимум год, что сильно сбивает экспансионистские планы Вены. Это небольшая страховка Александра на случай, если австрияки захотят повторить ситуацию 20-летней давности. А еще в европейской прессе недавно разразился новый скандал. Некто Никола Лаки с уверенностью объяснял тамошней публике, что Бисмарк под шумок решил аннексировать Богемию. Мол, пока Франция занята войной с САСШ, Россия увязла в Турции, а Англия гадит обеим державам, у Берлина появился уникальный момент без боя забрать один из самых развитых промышленных центров мира. Австрийцы буквально встали на уши и выразили протест ничего не понимающим германцам. К переговорам тут же подключились англичане, пригрозившие блокадой немецких портов и отрезанием Германии от африканских колоний. Хорошо бы, чтобы ситуация дошла до крупной ссоры. В общем, события сейчас меняются каждую неделю, и уже сложно предсказать, чем все закончится. Конечно, приятно, что начал осуществляться мой план, вот только боюсь, что русские власти, как всегда, облажаются и не воспользуются удачным моментом. Хотя, вполне реальны предпосылки закончить войну к середине следующего года и вывести Порту из списка серьезных политических игроков. Ведь еще есть Восток, где Скобелев, после захвата Эрзерума, резко поменял направление удара и стремительным броском подошел к Диярбакыру. Не знаю, чего это стоило русским солдатам, ведь местность там не самая пригодная для быстрых маршей. Зато из плюсов – массовое восстание армян, ассирийцев и езидов. Белый генерал активно вооружает и тренирует местное ополчение, которое уже проявило себя в бою. Правда, кроме всего прочего, повстанцы устроили массовую резню турок и курдов-мусульман, что, в свою очередь, спровоцировало погромы христиан в Константинополе и крупных городах Порты. Но и это еще не все. Резня христиан стала последним камешком, и в войну вступила Греция. Ее армия не бог весть какая сила, но ей удалось перерезать железную дорогу Фессалоники с копья Митровица, сильно осложнив снабжение войск, стоящих в Санджаке. Думаю, все только начинается. А одна из главных причин всеобщего бардака сейчас идет спать, так как сильно умаялась. Надо хорошенько выспаться и завтра продолжить строить новые планы по завоеванию мира. Глава 18. Ты уверен, что он поедет на дилижансе? Дороги еще до конца не просохли. И к чему такие сложности? Спрашиваю Фредди, сидя в засаде. Клиент отправил семью поездом через Румынию в Австрию. Их вещи аккуратно, но все равно осмотрели. Мы точно знаем, что мерзавцы не вывезли деньги. Вернее, ревизоры часть нашли при обыске и арестовали счета. Но там, в основном ассигнации явно меньше украденного. Речь же идет о солидной сумме в золоте. Вести груз морем – просто самоубийство. Остается уходить по земле, и наших друзей явно ждет группа поддержки в Кишиневе. Как они думают действовать дальше, я не знаю. Поэтому будем брать их здесь. Благо этот кретин выехал из города после обеда, явно нацелившись пересидеть пару дней в корчме своего человека. К вечеру движения на дорогой практически нет и нам не должны помешать. В принципе идея грамотная. Если бы мы не знали деталей плана, то упустили бы махинатора. Кто будет проверять все кареты и воски, покидающие Одессу? Военное положение в городе не объявлялось, а вор умудрился получить оправдательный приговор и чист перед законом. Засаду мы запланировали классическую, подпилили дерево, которое должно рухнуть перед потенциальными жертвами. Они нам немного помогли, что решили передвигаться второстепенной дорогой и заодно пересидеть некоторое время подальше от цивилизации. Клиент на самом деле передвигался на двух транспортных средствах, первым был вазок с охраной, а следом шел дилижанс с усиленными рессорами. Всего нашу цель сопровождало 9 человек, включая кучеров. В основном это были родственники Горовица и его партнеров, выполнявшие силовые функции. Да, мы караулили именно знаменитого гешефтмахера, ускользнувшего от правосудия, а такое мощное сопровождение было необходимо для вывоза награбленных денег товариществом Григер, Горовец, Коган и Ко. Наконец из-за поворота показались оба воска, перемещавшиеся достаточно быстро. Ребята явно боялись не успеть добраться в корчму до темноты. Далее, все шло по классике. Дерево только упало с треском и грохотом, а Янка с Фредди уже сняли кучеров меткими выстрелами. Нас было мало, 5 человек. Только на дело столь деликатного характера много людей не возьмешь. Один из бойцов расположился в грамотно замаскированной и укрепленной позиции, с другой стороны дороги. Второй занимался деревом и сейчас тоже перебежал дорогу и залег в густой кроне. Я же, как в тире, расстреливал вазок с охраной, в чем мне начал помогать Янка. В результате корпус кареты начало напоминать дуршлаг. Немец в этот момент фиксировал дилижанс и сразу упокоил выскочившего здоровенного парня с винтовкой. По идее это был форменный расстрел растерянного и не готового к подобной плотности огня противнику. Евреи имели свою охрану, где хватало неплохих бойцов, только должной выучки у них не было. Чужих в свои ряды они не берут, поэтому собственноручно ограничили боеспособность охраны. Их бойцам просто не у кого было учиться. В отличие от противника, ребята моего СБ готовились по лекалам 20 века и в данный момент являлись одним из лучших частным подразделением в мире. Кому-то из охранников первого воска удалось выжить, судя по стрельбе с другой стороны дороги, быстро заглохнувший. Наверное, боец выскочил из ловушки, но был ликвидирован нашим человеком. Времени мало, поэтому Янка с Фредди быстро спустились к дороге, я их прикрывал. Народ здесь ездит редко, но бывают разные случайности, поэтому надо действовать оперативно. Тем временем немец резко открыл дверцу первого воска, спрятавшись за стенкой, а Полищук закинул в салон взрывпакет. Но судя по отсутствию реакции, в повозке были одни трупы. Далее, подобную процедуру провернули с дилижансом, но оттуда попытались начать стрелять. Только подарочек, больше напоминающий светошумовую гранату, сразу успокоил защищавшихся. Аккуратно спускаюсь и иду к нужной колымаге. Янка к тому времени вытащил троих пассажиров и уложил на землю лицом вниз. Фредди же дал команду остальным бойцам, и они начали оттаскивать дерево. Нам надо уничтожить все улики, по крайней мере, попытаться. Пинком переворачиваю тучного человека, одетого в некогда дорогом костюме. Тот тихо воет на одной волне, держась за глаза. Один из его спутников уже отходит, судя по обилию вытекшей крови и судорогам. А вот другой один явно готовит какую-то каверзу. Уж очень реалистично товарищ изображает контуженного. Ничего, выстрел в затылок и нет проблемы, как завещал потомкам один грузин. Черт, часть мозговой жидкости попала на мои новые ботинки. Дай ему воды, говорю Янке, а сам заглядываю в салон дилижанса. Взрывпакет даже не повредил обшивку, а просто нейтрализовав пассажиров. Два крупных ящика располагались под сиденьями, на одном из них лежал кожаный кофр. Вытаскиваю весьма тяжелый саквояж и отрываю пачки ассигнаций, причем в основном фунты и франки, какие-то акции, записная книжка и несколько мешочков в специальных внутренних кармашках. Достаю один из них и заглядываю. Камешки и весьма немалого карата. Это мы удачно зашли. Запрыгиваю в салон и вскрываю ящик. Как я и предполагал, там золотые монеты. Думаю, операцию можно смело переименовать в это праздник какой-то. Конечно, если не обращать внимания на происхождение ценностей. А ведь в ящиках не деньги, а жизни тысяч русских солдат, уморенных гешефтмахерами. Вы за это ответите? Вдруг подал голос Горовец. При этом у него прорезался узнаваемый такой местечковый акцент. Это беспрецедентный акт, который не останется безнаказанным. Дабы прекратить словесный понос, наступаю ворюге на яйца. Янка между тем затыкает ему рот и связывает руки. Подошедшие парни уже разобрались с деревом и ждут дальнейших приказов. Трупы в первую коляску и бросайте ее в реку, затем займитесь дилижансом. Лошадей только предварительно расседлайте и отпустите. Незачем животных мучить. Фредди, говорю немцу, вытаскивай ящики и проконтролируй, чтобы их донесли до нашего воска, как парни закончат. И осторожнее там, ребята проверенные, но золото толкает людей на необдуманные поступки. Немец принялся вытаскивать золото, я же склонился над уже обгадившимся поставщиком, с ужасом, взирающим на меня. Балаклава, вещь хорошая, но она не изменит голос. И Есикгоровец прекрасно понял, кто перед ним и что живым ему не уйти. Я лично допрашивал урода, поэтому мой голос он прекрасно знает. Вы удивлены, Яхим Самуилович? Произношу дело на участливым тоном, снимая маску. Понимаете, нельзя уйти от судьбы. По вашим понятиям, за деньги можно купить все, даже вороватых царских генералов. Но в империи хватает людей, которые родину не продают. А еще я плевать хотел на все эти потешные суды, так как давно приговорил вас к смерти. Вам это не сойдет с рук, заверещал Есик. Мы тоже не дураки и прекрасно понимаем исходящую от вас опасность. Все сразу поймут, кто стоит за моей пропажей и этим наглым ограблением. Более того, даже эти спесивые гои в золотых эполетах боятся связываться с моим родственником. На вашем месте я бы вернул украденное и помог мне добраться до Кишинева. Тогда мы проявим милосердие и не станем преследовать вас и вашу семью. И втыкаю нож в колено жертвы и под ее дикий визг. Зря Горовец начал с угроз, тем более моей семье. После этого он сам развязал мне руки. Мне нужны номера счетов и названия банков, куда вы положили наворованные. Спокойно говорю жертве, когда она немного успокоилась. Я прекрасно понимаю, что здесь не вся сумма, и компаньоны передали вам свою часть гешефта. Обещаю, что вы умрете безболезненно, и никто не тронет Регину Аароновну с детьми. В противном случае нам придется побеседовать с вашей супругой. Кстати, она не доехала Брейлы. На всякий случай мои люди ее задержали. Ой-ой, обреченно завыл Горовец, поняв, что выхода у него нет. Времени осталось мало, поэтому надеюсь на ваше благоразумие, пытаюсь договориться по-хорошему. Я думал, что семья для гешефтмахера на первом месте, но все не так просто. Скорее всего, есть дублер, которому поручено снять деньги со счетов и передать родне остальных участников товарищества. Еще он явно боялся своих компаньонов и хозяев, больше чем меня. Думаю, Горовец еще и надеялся, что я блефую. Ведь природный аристократ не может быть таким людоедом и воевать с невинными женщинами и детьми. Но здесь ситуация иная. Я вознамерился пустить изъятые деньги на создание фонда помощи семьям убитых солдат. Заодно помогу калекам и тяжелобольным, коих на этой войне хватает. Если для получения всей суммы мне придется перерезать горло ребенку Горовица или остальным детям преступников, то я это сделаю, даже не поморщившись. В итоге, через несколько минут кровавый обрубок, не способный издавать иных звуков, кроме хрипа, получил милосердный удар ножом. Все, что нужно, я узнал. Только не пойму, зачем было запираться и строить из себя героя. Бедствовать семья Горвице не будет, но и жировать на наворованном им никто не позволит. Пока не проверим все счета и заберем деньги, семья вора останется в заложниках. Заодно, наш герой сдал дублера, который действительно существовал и ждал условного сигнала, находясь в Одессе. Думаю, брать его завтра, хотя, по нынешним временам это проблематично. Патрули шныряют по городу и нападение надо грамотно спланировать. Мы решили переночевать в небольшой роще, где разбили палатки и развели огонь. Завтра поутру двинемся на базу, расположенную в 10 верстах от Одессы. Там я, кстати, провел больше месяца, пока окончательно не поправился. Последствия ранения и особенно контузия давали о себе знать, но я постепенно приходил в норму. Сидя перед костром и попивая глинтвейн, сваренный Фредди, я возвращался к событиям, предшествующим сегодняшней акции. До сих пор не могу понять логику наших властей, принимающих весьма странные решения. Трибунал над проворовавшимися военными и их гражданскими подельниками проходил в конце февраля. Несмотря на все усилия Николая Николаевича, который даже успел съездить в столицу и быстро вернуться, под суд попали все арестованные. Но этому деятелю удалось добиться того, что вместо особого трибунала дело разбирал его военный аналог, созданный по указу императора. К тому времени меня уже окончательно отстранили от всех дел, мотивируя подобное решение необходимостью поправить здоровье. Мысль дельная, поэтому я под постоянным наблюдением одного из учеников Пирогова принимал положенные лекарства и постепенно восстанавливал утраченную физическую форму. Для этого парни перевезли меня в усадьбу под Одессой, где расположилась наша штаб-квартира. Несмотря на закрытый характер суда, народ о нем знал, и по городу расползались слухи один другого фантастичнее. Кстати, председателем суда Александр назначил специально прибывшего из Варшавы князя Баритинского. Я понимаю, что это пленитель самого Шамиля и заслуженный человек, но выбор весьма странный. Фельдмаршал уже не молод, далек от реалий нынешней армии и произошедших событий. Единственным положительным моментом столь спорного назначения являлся давний конфликт князя с Ник-Ником. В свое время пожилой Ловелас умыкнул жену у своего подчиненного, а брат царя сделал много, дабы очернить известного воина. Скандал был громким, в итоге фельдмаршала простили, одобрили развод и новый брак его пассии, а император в знак своего расположения подарил герою дворец в Польше. Но, судя по разговорам, князь затаил обиду на Ник-Ника. По прибытии в Одессу, Баритинский особо не спешил, совмещая изучение дела с многочисленными балами и приемами. Я же выздоравливал, регулярно получал информацию от Красникова и медленно зверел. И причин для подобного настроения хватало. Для начала основных фигурантов поместили под домашний арест. Сама подготовка к трибуналу явно указывала на то, что главные воры избегут наказания. В общем, так и произошло. Непокойчицкого, главу его канцелярии Кущевского и главного интенданта армии Рассицкого, фактически оправдали. Нет, для приличия казнокрадов отправили в отставку, лишили ряда наград и вроде заставили выплатить какой-то штраф. Но козлами отпущения сделали еврейских подрядчиков и несколько пешек из интендантов. Более того, тот же Горовец умудрился выкрутиться. По слухам, он является дальним родственником Ротшильдов и активно сотрудничает с английской ветвью семьи этих ростовщиков. Как итог, 6 смертных приговоров, причем казнили пешек, работавших на товарищество и Малкиля. Один из интендантов застрелился, остальные, включая еврейских гешефтмахеров, отделались сроками от 5 до 10 лет с обязанностью выплатить штраф. Блять, этот мудаковатый князь даже конфискацию имущества не произвел. Был бы нормальный трибунал, то основные фигуранты уже висели на специальных перекладинах, а сволочь помельче ехала осваивать Сибирь, добровольно передав имущество в казну. Вот и пришлось мне устраивать целую операцию, дабы захватить деньги гешефтмахеров. А ведь все могли проделать люди из канцелярии, будь приговор справедливым. Вот ответь мне, Фредди, обращаюсь к немцу, вынырнув из воспоминаний, о чем думают наши власти. Как можно оправдать казнокрадов, ставших причиной гибели многих сотен солдат и способствовавших работе шпионов в тылу русской армии? Мы 12 лет ломали систему, ловили мздоимцев, следили за судебной реформой, дабы никто не мешал ее установлению. В итоге, император фактически перечеркнул всю многолетнюю работу сотен людей. Обществу наглядно продемонстрировали, что есть каста неприкасаемых. Ими являются аристократы и военные в больших чинах. Члены царствующей фамилии просто получили индульгенцию на любые аферы и преступления. Если не наказывают генерала, то брат царя теперь может творить любую дичь. Это просто динамит, заложенный под хрупкую структуру, называемую российским обществом. Мы тоже не ангелы, усмехнулся Фредди, разгладив свои роскошные усы. Людей вот убиваем и на суды особо внимания не обращаем. В принципе, он прав. Только мой личный террор против особо опасных врагов и воров имеет логическое обоснование. Несмотря на вроде бы строгость российских законов, сама система правосудия работает отвратительно. И дело даже не в коррупции. Это прозвучит удивительно, но на низовых уровнях она фактически отсутствует. Двойная система контроля, со стороны общества и надзорных органов, начала давать результат. После нескольких громких скандалов, связанных с оправданием казнокрадов, земские и дворянские собрания еще настойчивее начали заглядывать в карманы чиновников. Да и судьи, большую часть которых заменили в последние 10 лет, стараются не лезть на рожон. Но оказывается, басманное правосудие изобрели не в 21 веке. Оно вполне применяется сейчас и нужных людей, власть спокойно отмазывает, что показал недавний трибунал. Плюс общая чистка не особо затронула ряды столичных чиновников. Нет, самых наглых, вроде Рейтерна и Абаза, посадили. Вот только среднее звено перестроилось, стало действовать аккуратнее, но все равно продолжает паразитировать на госзакупках. Недавний скандал в армии вскрыл такой нарыв, который должен был заставить императора схватиться за голову. Вместо этого он пошел на поводу аристократии и родственников, не став создавать прецедент. Ведь до этого момента высшее армейское командование за коррупцию не сажали. Его вообще особо не трогали, ограничиваясь ссылкой в поместье. Здесь немного иная ситуация, возвращаю усмешку немцу, мы просто подталкиваем общество в нужном направлении и зачищаем людей, заболевших бешенством. Откровенные враги страны, сознательные предатели или абсолютно беспринципные торгаши, подобные Горовицу, должны умереть. Если государство не справляется с этим самостоятельно, то мы делаем работу за него. Вопрос сейчас в другом. Получается, что император совершенно не перестроился и просто идет в кильватере мнения людей, имеющих на него влияние. Вы сейчас о чем? Вроде наш Александр проводит достаточно независимую политику, не согласился Фредди, несмотря на возможную войну. Он разорвал переговоры с австрияками и не пошел на поводу Берлина. В стране тоже стало гораздо спокойнее, а земская и судебная реформы дают результат. Ты не понял. Александр остался все тем же спесивым невеждой, упивающимся мнимым самодержавием. Хотя, его давно нет, и в столице бал правит политические группировки. Это еще хорошо, что сейчас верх взял блок Шувалова и его союзников. Я веду речь о том, что император совершенно не понимает изменений, произошедших в обществе. Ведь я не просто так провел мощную кампанию в прессе. Ныне чуть ли не каждый солдат, плюс все офицерство, знает о махинациях Непокойчицкого и стоящих за ним людей. Люди в курсе, что брат царя и его подельники стали причиной гибели более 3000 человек. И вместо того, чтобы максимально жестоко наказать мерзавцев, император пошел по старой дорожке, выгораживая высокородных ублюдков. Делаю небольшую паузу и жадно пью из фляжки. Тяжело мне дается подобная интенсивность, организм еще не восстановился. Так как Фредди молчит, то я продолжил свою речь. В ближайшее время ничего не произойдет, тем более что мы, скорее всего, закончим войну уже к осени. Эйфория от победы на некоторое время затуманит разум обществу и армии. Но позже народ начнет задумываться и задавать вопросы. Сразу напрашивается главный, почему кто-то воевал, проливая кровь, а другие воровали в тылу, и где справедливое наказание. Не удивлюсь, если уже через год в армии начнут создаваться тайные офицерские общества. Только это будут не какие-то группы наивных идеалистов, а самые настоящие мятежники. Своей целью они поставят уничтожение нынешнего строя. По данным Красникова, подобные разговоры уже имеют место быть. Как вариант, офицеры захотят поставить во главе страны диктатора, а император станет выполнять только представительские функции. Самое хреновое, что уже есть потенциальный лидер этого движения и кандидат в верховные правители. Скобелев не только удачливо воюет с османами, взяв почти всю Восточную Анатолию с часть Черноморского побережья. Михаил Дмитриевич не скрывает своего недовольства происходящим на Балканах и прошедшем трибунале. Об этом он недавно рассказал немецким журналистам. «Вот тебе готовый лидер, за которым пойдет армия. Такое развитие событий видится мне маловероятным», – не согласился немец. «Армия является достаточно консервативной организацией и редко лезет в политику. Времена дворцовых переворотов давно миновали. Да и гвардия сейчас неплохо воюет на Балканах и Восточной Анатолии, вместо того, чтобы прожигать жизнь в столице. Я буду рад, если твои слова окажутся правдой. Ладно, перейдем к нашим гешефтмахерам. По приезде в Одессу, ты с парой надежных людей выдвигаешься в Брылу, где побеседуешь с мадам Горовец. По словам ее покойного мужа, получение денег частично завязано на нее. Твоя задача объяснить вдове, что жизнь дороже золота. Далее, следуешь с ней в Вену, потрошишь все счета с ячейками и возвращаешься в Россию. Лучше всего ехать через Польшу, еще неизвестно, какие события начнутся, когда гешефтмахеры узнают о пропаже Исика и денег. Мы с Янкой займемся дублером и ненадолго задержимся в Одессе. Я хочу встретиться с Шуваловым и после этого выдвинусь домой. Хотя, начались разговоры о приезде императора, поэтому лучше отталкиваться от этого. Только мне совершенно не нравится гипотетический визит монарха. Чем меньше на фронте высшего руководства страны, тем лучше воюют наши генералы. Глава 19. А ведь великолепно получилось. Да и дом просто шикарен. Надо заказать бассейн у строительства нового здания конторы в столице, а то оно уже маловато для размещения работников. Заодно и загородную дачу перестроим. Думаю выкупить прилегающие к нынешней усадьбе участки и создать что-то уникальное. Деньги есть, можно выделить немного на создание чего-то красивого. Идем с Фредди по Ялтинской набережной и восхищаемся работой архитектора. У Николая Петровича получилось создать настоящий шедевр, по сравнению с которым Ницца – убогая деревня. Здесь же иной масштаб и очень грамотное вплетение в архитектурный ансамбль всех зданий. Особенно радует, что большая часть из них принадлежит нашему семейству и сдача их в аренду начала приносить неплохой доход. Сезон в Крыму ныне, практически, круглогодичные магазины с ресторанами на зиму не закрываются. И это тоже моя заслуга. Наш журнал «Здоровье» проделал колоссальную работу, напечатав десятки статей ведущих докторов, и убедил людей больных туберкулезом и имеющих проблемы с легкими, что им необходим морской воздух. Последние года два на Черноморском побережье настоящий строительный бум. Сотни семей начали сооружать особняки, дабы перевести в Крым больных родственников. А пока идет стройка, народ едет на полуостров и арендует любые приемлемые помещения. Кроме этого, эскулапы уделили большое внимание местным целебным источникам и грязи. Я и сам вложился в создание самого современного лечебного профилактория в САКах. Пусть люди лечат бесплодие и прочие напасти. Заодно мне удалось убедить дядю тоже вложиться в создание подобного заведения в Евпатории. Хватит ездить ко всяким немцам и прочим французам, когда дома есть гораздо более полезные источники. Кстати, я здесь первый раз. Мне не удалось посетить открытие набережной, и нашу семью представляла Катарина, так как племянник тогда был болен. Тетя, человек в столице известный, и император не удивился ее присутствию. Она и наш особняк под Ялтой обустроила, разбив вокруг него потенциально шикарный сад. Я решил посетить свои угодья и только потом отправляться в столицу. Скучаю по семье, но дело важнее. К тому же у меня появилась идея переселить сюда всю родню. Ну, по крайней мере, надо начать проводить в Крыму время с апреля по сентябрь. Это полезно не только для детей, но и для взрослых. Здоровье семьи у меня на первом месте. Но, несмотря на сбалансированный рацион, насыщенный витаминами, питерский климат – вещь специфическая. Можно и на зиму сюда перебираться. Только надо учитывать политический момент. Надо держать руку на пульсе дворцовых интриг. Благо, что сейчас все внимание обращено на юг. Сюда же сместились интересы столичных группировок. Что касается самого театра военных действий, то мы побеждаем. Радецкий воюет грамотно, бережет людей, хотя подобные методы вызывают раздражение части общества и священной дружины. По их мнению, Россия обязана уже штурмовать Константинополь, пусть для этого придется завалить трупами наших солдат всю Болгарию. Командующий же, используя численный перевес и тотальное превосходство в артиллерии, методично перемалывал османские войска. На Шипке был сломан хребет вражеской армии, но она продолжала огрызаться. Западная группировка уже подошла к Пловдиву, а Рущукский корпус взял Варну и движется к Бургасу. Теоретически все идет к окружению турок и полному уничтожению их войск. Есть еще македонская армия, судорожно формируемая султаном, но она не способна существенно повлиять на события. Сербы с черногорцами, между тем, занялись дележкой Боснии. Заодно братушки начали осуществлять мой план по вытеснению с завоеванных земель албанцев. В Косово сейчас идут ожесточенные бои, так как совсем недавно туда были перемещены шептари из Ниша. А это около 150 тысяч человек, которые сразу устроили геноцид местным сербам. Вот сейчас эти милые беженцы получают ответку. Думаю, вскоре сопротивление будет сломлено, и албанцы побегут на юг, усилив хаос в порте. Черногорцы действуют грамотнее, они дали шанс православным албанцам интегрироваться в их общество. Католикам было предложили перебраться в Герцеговину, населенную хорватами. Короче, на Балканах, как всегда, весело. Есть еще один фактор, который вскоре может повлиять на русско-турецкий междусобойчик. Война в Северной Америке практически закончилась. САСШ могли потерпеть полный разгром, но их спасли кузены с одного мерзопакостного острова. Как я и предполагал, англичане захотели долю в канале, но были посланы французами и их союзниками. Сейчас идут активные торги, где британские плутократы выбивают себе наиболее выгодные условия прохождения своих судов по будущему Панамскому каналу и действующему Суэцкому. Американцы фактически лишились флота после череды поражений от франко-испанской эскадры. Более того, янки выбиты из Доминиканы, которая оккупирована союзниками. На Кубе началось очередное восстание, теперь уже против северных соседей, вогнавших остров в чудовищные долги. Английский флот расположился в Гаване, но в войну не вмешивается, играя роль дамоклого меча, нависшего над союзниками. Самое забавное, что Вашингтон был унижен вдвойне. Какой-то умник из генералов решил ударить по Мексике, как главной опорной базе врага. И вначале у американцев все шло замечательно. Вялые попытки плохо обученной мексиканской армии разбивались о мощи техническое превосходство соседей. А под Матаморосом уверенных в будущей победе северян встретил объединенный франко-испанский корпус и новая армия императора Максимилиана, вооруженная современным оружием. Никто из янки почему-то не додумался, что их просто заманивают в ловушку. Разгром был чудовищный. Американцам наконец-то показали, как воюет настоящая европейская армия. С учетом превосходства на море и невозможности снабжать войска вторжения, ситуация для САСШ стала критической. Еще и западный корпус разбил лопограмотную оборону Монтерре. Речь шла о фактической капитуляции, но тут появились миротворцы из Лондона. Все это волнует меня исключительно в контексте того, что Россия не успеет додавить осман к лету и европейцы вмешаются в наши разборки уже в ближайшее время. По крайней мере, английская пресса, являющаяся хорошим индикатором намерений своих властей, уже трезвонит на весь мир о гнусных планах Александра захватить проливы и присоединить их к своей державе. Думаю, непотребство под названием «Берлинский конгресс», произошедшего в моей реальности, не случится. Во-первых, наша армия сейчас значительно сильнее и даже действия английского флота не помешают ей просто очистить Европу от турок. Кроме Константинополя, конечно, надо еще учитывать успехи Скобелева и массовое восстание в восточных провинциях Порты. Кстати, в мятеже участвуют не только армяне, а ассирийцы и езиды. Недавно до нас дошли новости, что заполыхали шиитские, друзские и христианские регионы Леванта. Палестина сейчас фактически отторгнута Францией, так что у султана практически нет пространства для маневра. Во-вторых, надо учитывать фактор Германии, которая использует сложившуюся ситуацию для своего усиления. В европейские дела Бисмарк демонстративно не лезет и на словах поддерживает Россию. При этом экспансия немцев в Африку продолжается. Они уже фактически освоили территорию Камеруна, Габона, Конго и ЦАР моего времени. Вернее, застолбили за собой огромные территории, методично выдавливая непокорные племена в джунгли и пустыни. Далее, Берлин договорился с Мадридом и разделил Танганьику. Не успокоившись, немцы хапнули восточную Кению и Уганду, вызвав истерику в Лондоне. И это не считая Мадагаскара, который был захвачен пару лет назад. Британцы же сейчас усиленно готовятся к войне с бурами, и у них нет лишних сил, дабы самим продвигаться внутрь континента из своих опорных точек. Именно это дает шансы России заключить мир на гораздо более выгодных условиях. С учетом того, что аппетиты Франции не ограничиваются Кипром, англичанам будет сложнее найти союзников, дабы мирный договор подписывали под их диктовку. «Зачем вам Венесуэла?» Немец прервал вопросом мои размышления о сложившейся политической ситуации. «У компании не хватает людей для России, а вы отправили целую группу толковых специалистов в Южную Америку. Еще и привлекли к проекту испанцев. Нефть, мой друг», — отвечаю с улыбкой. «В районе озера Маракайбо самые большие запасы нефти в мире. Нет, есть еще перспективные регионы, где сырье добывать гораздо дешевле. Только туда меня никто не пустит. А Венесуэла сейчас никому не нужна. Но и лезть туда самостоятельно – крайне авантюрная затея. Если южноамериканцы почувствуют слабину или алчность затмит им разум, то они сразу постараются тебя обокрасть. Россия далеко, а Испания, наоборот, вернулась в регион гораздо более сильной, чем уходила. Премьер Дель Кастилья проводит политику, фактически основанную на моем плане. Вместо грубой силы, Мадрид зашел в свои бывшие колонии с деньгами, вытесняя оттуда англичан. Думаю, Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Перу надолго попали в зависимость от испанцев. Мы же просто под их прикрытием начнем разрабатывать самое настоящее золотое дно. В Южную Америку я полез именно в контексте изменившейся политической ситуации. Думаю, американцев вышибли оттуда надолго, и их гегемония в регионе не состоится. Нет, качественные и дешевые товары из САЖ будут востребованы на юге. Вот только контроль за политическими режимами перехватили Франция и Испания. Проблемы также возникли и у Англии, которая привыкла распоряжаться в некоторых странах, как дома, а для особо непокорных организовывала войны, вроде парагвайской. В итоге Лондон не только перекроил границы стран, но и загнал победителей в жуткие долги. Для других случаев у англичан есть Чили, которую сейчас дрессируют, как бойцовскую собаку. В будущем соседи еще настрадаются от этого песика. Поэтому грызня на континенте сейчас идет активная подковерная борьба. Что касается испанских дел, то у меня с сеньором Антонио и его королем Альфонсо XII сложились замечательные отношения. Развитие сети железных дорог, строительство десятка современных заводов, в том числе нефтеперерабатывающего, новые технологии и удобрения для сельского хозяйства, позволили Испании буквально за несколько лет совершить экономический рывок. И все это связано с действиями моих компаний. На фоне того, что молодой король сумел консолидировать общество, у страны появились перспективы вылезти из перманентного кризиса. Еще и новая колониальная политика сыграла свою роль. Новые земли в Западной Африке, особенно золотоносные и алмазные месторождения, позволили наполнить казну. Только у испанцев был полный порядок с деньгами, еще до обнаружения золотоносных месторождений. Но Мадрид продолжал настырно лезть на новые земли, бросив на освоение немалые ресурсы. Воевать испанцы всегда умели, а сейчас они еще и действуют грамотно. В итоге, у англичан с французами во владении остались небольшие полоски западноафриканского побережья, в то время как потомки конкистадоров быстро завоевали территории Гвинеи, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Южного Мали, Кот-де-Ивуара, большей части Ганы, того, Бенина и западной Нигерии моего времени. Кстати, восточную и северную Нигерию захватили немцы, оставив англичанам небольшую часть юга. Основными центрами экспансии испанцев на западе материка стали порты Конакри и Пуэрто-Альфонсо. Насколько я понял, город, названный в честь короля, основан на месте, где должен был возникнуть Абиджан. Оба колониальных центра стремительно развиваются, и от них уже проложены железнодорожные ветки вглубь материка, позволившие быстро перебрасывать войска, и сократили расходы на доставку сырья. А еще есть Танганьика и Малави, где испанцы начали активно развивать сельское хозяйство. И наши компании участвуют во многих этих проектах. С моим предложением создать нефтяной консорциум в Мадриде согласились моментально. В качестве эксперимента мы решили начать добычу на побережье берега Слоновой Кости и Марокко. Испанцам удалось договориться с султаном, а их колонии и спрашивать не надо. Чуть позже, когда компания начнет приносить прибыль, мы полезем в Венесуэлу. Пока там идет разведка и установление нужных связей с местными элитами. Думаю, не стоит жадничать и придется создать совместный проект с правительством страны. Меня даже устроит пакет в 25%. В любом случае переработка, изготовление продуктов из нефти и доставка будут под моим контролем. Плюс само нефтедобывающее и перерабатывающее оборудование поступает с заводов Козелу Поклевского. Эх, какие открываются перспективы. Я же еще начал контактировать с португальцами. Они просто не в состоянии самостоятельно освоить даже часть Анголы с Мозамбиком. У сеньоров из Лиссабона банально нет нужных технологий. А у нас есть, что им предложить. Но пока все в стадии переговоров. Я все равно остаюсь при своем мнении. Фредди в очередной раз нарушил полет моей фантазии. Нам надо укреплять свои позиции дома, а не лезть за границу. Мне совершенно не нравится происходящее событие. Император будто в каком-то полусне и не замечает усиления партии наследника. И якобы самоубийство Непокойчицкого должно насторожить канцелярию и контролеров. Но наши люди докладывают, что следствие прекращено. Не удивлюсь, что и Рассицкий вскоре упадет с лестницы и сломает себе шею. Нельзя недооценивать противника. Поднимаю палец вверх, будто лектор перед студентом. Наш бывший главный интендант проживет пару месяцев и помрет от какой-нибудь кишечной инфекции, коей хватает на юге. А вот Кущевский, который является доверенным лицом Ник-Ника, будет жить и здравствовать. Такими грамотными людьми, пусть и ворами, не разбрасываются. И мы и дальше продолжим бездействовать. А что ты предлагаешь? Отвечаю вопросом на вопрос, будто жид с привоза. Все наши шаги внимательно отслеживаются жандармами и канцелярией. Не удивлюсь, что люди наследника тоже наблюдают за моими действиями. После пропажи покойного Горовица, а особенно столь крупных сумм, все заинтересованные лица стоят на ушах. Понятно, что напрямую со мной это событие не связать, но повторюсь, нельзя считать противника глупее себя. Ты же сам говорил, что операция прошла слишком легко, а еще тебя не покидает ощущение наличия слежки. Я твоей чуйке доверяю и придерживаюсь того же мнения. Дело с награбленными деньгами отнюдь не завершено. С учетом того, что большая часть золота находится в вашем столичном хранилище, а ассигнации переведены в Гронингенще Вессилбанк, все висит на волоске, немец выдал очевидные вещи. Как мы будем действовать в случае обнаружения нашего участия в экспроприации или предъявления обвинений, все зависит от фигурантов. Если это будут российские власти, то поделимся. В случае претензий со стороны Ник-Ника или еврейских махинаторов, то ответим максимально жестко, не обращая внимания на последствия. Ты прекрасно понимаешь, что мне эти деньги без надобности, они пойдут в фонд пострадавших от войны и членов их семей. Государство имеет право на часть суммы, но делиться с ворами я не собираюсь. Некоторое время идем молча, наблюдая за достаточно спокойным для марта морем. Народу на набережной немного, но гораздо больше, чем в прошлые годы. Надо будет зайти в ресторан и выпить кофе, заодно отдохну. Последствия ранения дают о себе знать самым непредсказуемым образом. Могу чуть ли не бегать днями напролет, а затем вдруг наступает полный упадок сил. Его Величество летом собирается посетить Одессу и Болгарию. Эту новость мы с Фредди узнали накануне и еще не успели обсудить. А вы хотите вернуться в столицу? Не слишком ли это опрометчиво? Может, попробовать добиться аудиенции? Мне выразили высочайшее неудовольствие, пусть и негласное. Какой смысл пытаться попасть на прием к императору и чего-то доказывать? Он знает суть дела с махинациями получше моего. Поэтому я лучше спокойно займусь делами и проведу несколько месяцев в кругу семьи. Он сошел с ума, мне с трудом удается сохранять спокойствие. Юзик, нельзя так говорить о его величестве. Серые глаза аж блеснули от недовольства. Ты сам всегда стоял на защите монархии, но позволяешь себе подобные слова. Всего лишь 2 дня мне удалось насладиться покоем и пошалить с супругой. Наверное, Агнешка решила, что этого достаточно и поделилась весьма интересной новостью. А ведь утро начиналось так волшебно. Муж валяется на кровати и смотрит, как жена сидит у будуара, расчесывая свои роскошные волосы. Хорошо, что я уже оделся, а то эти загадочные взгляды, отражающиеся в зеркале, навевают строго горизонтальные мысли. И вдруг, получив фашист гранату, я воевал и защищал империю, а не правящую династию. При ином строе Россия в нынешнем виде просто прекратит свое существование. Царь – это духовные и идеологические скрепы для нашего общества, но его фигура не должна быть сакральной. Если на трон взобрался умалишенный, то его надо аккуратно оттуда вытаскивать и сажать нового, Чувствую, что немного успокоился и мысленно уже анализирую создавшуюся проблему. А дело очень простое и совершенно глупое. Александр решил признать своих детей от Долгоруковой, о чем завел разговор с окружением. С учетом того, что императрица совсем плоха, то подобные инициативы явно не ко времени. Насколько я помню, в моей реальности Мария Александровна умерла через пару лет после окончания войны, и самодержец сразу обвенчался с любовницей. Не помню его побудительных причин, но шлепнули царя меньше чем через год после заключения марганатического брака. При этом именно это событие стало катализатором для террористов. В этой реальности нет, и не будет земли и воли, впрочем, как и народной воли. Все предпосылки для создания подобных организаций были купированы жестоким антитеррором и уничтожением идеологов. Заодно, были хорошо очищены ряды офицерства и части чиновников, в первую очередь поляков по национальности. Да и попытки сепаратистов поднять голову сразу приводили к ее отсечению. То есть левацкий, националистический и либеральный фланг мы зачистили. Только никто не отменял одиночек и происки политических группировок, окопавшихся у трона. Последние гораздо опаснее любой революционной сволочи. Я не удивлюсь, что именно влиятельные фигуры российского истеблишмента и стояли за созданием ряда террористических организаций. Купцы с промышленниками из старообрядцев и иудеев подключились к спонсированию революции немного позже. А затем свое слово сказали иностранные разведки, и у России просто не осталось шансов на мирное разрешение накопившихся проблем. «Все равно я не понимаю твоей экспрессии, граничащей с хамством», продолжала давить на меня Агнешка. «Вот с ней я точно ругаться не собираюсь. Поэтому вскакиваю с койки, обнимаю немного напряженное тело и шепчу в розовое ушко. Подобные заявления монарх может делать в случае, если у него нет старших детей мужского пола от законной супруги. Или надо посадить всех гипотетических претендентов на трон в Петропавловскую крепость и творить все, что душе угодно. Я даже готов поддержать Александра в этом полезном для России начинании. Знаешь ли, мне пришлось воочию наблюдать за мерзким поведением наследника и брата царя, и у меня не осталось никаких иллюзий на их счет. Поверь, злить подобную публику можно исключительно, посадив ее на цепь, предварительно выбив зубы. И это не фигура речи, а констатация факта. Ты думаешь, тонкие пальчики вцепились в рукав моего халата, а серые глазища наполнились испугом? Надо срочно предупредить Катеньку. Обнимаю Агнешку покрепче и не даю ей вскочить со стула. Вдыхаю родной запах и целую в щеку. Постепенно тело супруги отпустило напряжение, но взгляд оставался тревожным. Никому ничего говорить не надо. Твоя Катенька сама заигралась в игры больших дяденек. Не удивлюсь, если это она убедила императора в столь поспешном решении. Еще я уверен, что княжна метит в супруге Александра. А это весьма недостойное дело при живой императрице. Поэтому мы продолжаем жить, как раньше. Только я немного увеличу охрану для всей семьи. С сегодняшнего дня ты начнешь планировать свои поездки, согласовывая их с начальником своего эскорта. Неужели враги могут отреагировать так быстро? Все-таки она у меня умная, еще и храбрая, ведь Агнешка испугалась не за себя, а за подружку. Повезло мне с супругой. Нет, просто начинаем потихоньку готовиться к любым событиям, которые точно последуют. Дополнительная забота о собственной безопасности не помешает, да и мы совершенно расслабились в последнее время. Надо сегодня же предупредить остальную родню и решить вопрос с местом встреч. Мы же постоянно катаемся друг к другу в гости, что делает нас уязвимыми перед потенциальными атаками врагов. Как вариант, вы все дружно переберетесь на дачу пораньше. Все-таки охранять вас там гораздо проще. В столице останутся Катарина, Масалов и я. У Вылежинского на заводе такая охрана, что любой император позавидует. Судя по тому, что Агнешка начала улыбаться, она уже приняла мои установки. Теперь надо решить многие вопросы с компанией. Лучше быть готовым к развитию любой ситуации. Завтра соберу малый совет директоров и обсужу с ними щекотливые моменты. Может, избавимся от части активов? По таким неспокойным временам, лучше иметь под рукой больше звонкой монеты. Вдруг придется быстро менять место жительства. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Заодно надо сегодня переговорить с Фредди и Янкой. У нас есть план на случай форс-мажорных ситуаций. Вот ждал я неприятностей, но они последовали совершенно с другой стороны. Но так как беда одна не приходит, то лучше готовиться к череде проблем. Да, покой нам только снится. Глава 20. Вот же гиены, черт их побери. Масалов в расстройстве бросил газету, еще и расписывают, будто так и должно быть. А роль России, по их мнению, таскать каштаны для этих обнаглевших буржуа и сэров. Мой тебе совет, Саша, не читай французских газет по утрам. Да и ничего особо не изменилось с исторической точки зрения. Наши правители сами приучили европейцев к такому отношению. Юмора Масалов не понял, но перестал злиться. Глава крупнейшего газетного холдинга Европы еще раз взглянул на последний номер «Ле Фигаро» и переключился на меня. «Я восхищен твоим хладнокровием, Юзик, но ведь творится форменный произвол. У нас фактически отнимают победу». Начал горячиться собеседник. «Не понимаю, как ты можешь сохранять спокойствие в такой момент. С утра я заехал в контору своего компаньона и родственника, застав его в сильном эмоциональном возбуждении. Мирная конференция, происходящая сейчас в Риме, изрядно будоражит русское общество. Европа тоже погружена в обсуждение переговорного процесса, ее ведущие газеты уж точно. Но в России, все-таки, данная тема, номер один, и настроение в массе своей близко к истерическому. И даже Масалов, который сам определяет направление движения общественного мнения, поддался инстинкту толпы. Утро Александр начинал с европейских газет, которые оперативно доставлял курьер из Берлина. Я же спокойно листал план работ предприятия на будущий месяц и изредка комментировал пассажи друга. А чего переживать? Постарайся абстрагироваться от эмоциональной составляющей и взгляни на ситуацию рационально. Откладываю в сторону папку и перевожу взгляд на собеседника. Многие люди стали жертвой пропаганды священной дружины, и ты не исключение. Общество бредит захватом проливов и приращением совершенно ненужных России территорий. Я же уверен в хватке Урби и его разумности. Поверь, глава МИДа не упустит своего, заодно отстоит завоевание наших союзников. Но ведь проливы – это вековая мечта русского народа. И почему ты считаешь земли Анатолии ненужными? Еще мы испортили отношения с Румынией. А ведь это наш союзник, да и других вопросов хватает. Болгары вроде недовольны тем, что получают только узкую береговую полосу восточнее Фессалоник. Оголтелый патриотизм, без учета внешних факторов и собственных ресурсов, именно так сейчас можно назвать настроение, превалирующее в русском обществе. Все-таки упустил я этот момент после отъезда из столицы, а Масалов просто не смог правильно сориентироваться. Более того, он сам попал под общий истерический настрой. Серьезно о захвате проливов в России начали говорить несколько лет назад. Если бы подобные настроения владели умами русского общества, то мы могли спокойно захватить Константинополь в 1829 году. Тогда армия Дебича точно так же взяла Адрианополь. Но при этом, мало кто из европейских стран был способен вмешаться в ситуацию. Россия была на пике своего могущества, но Николай и пошел на поводу предателя Ниссильради, делавшего ставку на союз с Австрией и Пруссией. Император в итоге поплатился за свою тупость, но это дела прошлого. Сейчас же группировка наследника разжигает истерию вместо того, чтобы приложить свои немалые ресурсы к другим проектам. Взмахом руки останавливаю попытку Александра прервать мою речь. Наверное, его возмутили слова об умственных способностях бывшего царя, но из песни слов не выкинешь. Глуповатый был человек, и давай называть вещи своими именами, не путая мечты аристократии и чаяния простого русского мужика, которому дела нет до чужих земель. Продолжаю свой монолог. Так называемая вековая мечта захватила умы образованной части публики недавно, только она совершенно не хочет воспринимать нынешние реалии. Политические расклады в мире изменились кардинально. Даже штурм Константинополя, я уж молчу про форсирование Босфора, привели бы к консолидации европейских государств и созданию полноценной антироссийской коалиции. В итоге, уничтожив Порту, буквально через год нам бы пришлось биться с объединенной армией Австрии, Великобритании, Италии, Франции и израненными, но жутко злыми османами. К данной коалиции может присоединиться Персия, имеющая к нам массу претензий. Думаю, не нужно объяснять, чем закончится подобное противостояние. В лучшем случае Россия откатится на прежние позиции, с полной разрухой в экономике. Про худший вариант даже думать не хочу. Александр вроде со мной согласен, но явно не до конца верит в подобное развитие ситуации. Относительно легкая победа над османами внушила большей части общества ложные надежды. Только воевать со всем миром – это безумие. Для России сложилась крайне выгодная ситуация, и глупо ею не воспользоваться. Но действовать нужно осторожно, чего не понимают горячие головы в Санкт-Петербурге. Сейчас англичане от отчаяния хапнули Крит, итальянцы тоже решили поучаствовать в разделе турецкого пирога, оккупировав Родос, что, фактически, бросает Грецию в наши объятия. С учетом Фессалоник, который также отходит Эллинам, есть все шансы создать на Балканах мощный православный блок из болгар, греков, сербов и черногорцев, союзной России. Вы не упомянули румын. Мы все-таки вместе воевали, Масалов уже менее эмоционально продолжал спорить.